тебе плевать, тут же лезешь мне в кровать. Собралась ведь убегать, так зачем же целовать? Видел я таких в кино, думал, стерлись вы давно. Может, чувства-то и есть, но не надо ко мне лезть. Ведь мы всего лишь нарисованы, заколдованы. И пусть внутри горят ярко огни. Помолчи. Я буду помнить эти танцы под луной. Горят глаза твои, когда со мной танцуешь эти танцы под луной. Танцуешь эти танцы под луной. Горят глаза твои, когда со мной. Если стану вдруг скучать, то придется вспоминать, что устал тебя терять и просил не отпускать. Снова я кручусь с другой, зная, что она со мной. Будет меня теперь греть, не пытаясь ко мне лезть. Ведь мы всего лишь на